«Других причин для подобного безумства просто нет», — отмахнулся король, поднимаясь с кресла. «Мортимер, объяви общую тревогу, максимальную боевую готовность. Нужно отвезти королевскую семью в ядерное бомбоубежище. Отправляйся немедленно, мне нужно зайти в кабинет, и скоро я к вам присоединюсь». «Как прикажете, ваше величество», — тут же склонился секретарь, а когда он вышел, Карл с облегчением выдохнул. Все же доверять сейчас было никому нельзя. Кто знает, на что враги решатся и какой подкуп предложат. Мортимер, конечно, был лучшим из его людей. Талантливый фехтовальщик, истинный дворянин, да еще и овладевший сразу двумя знаками. Лучшего рыцаря и желать было нельзя. И все же, даже такому человеку Карл не мог доверить самое ценное, что у него было. Подхватив рюкзак с ноутбуком, он вышел из кабинета, и двое гвардейцев тут же присоединились к королю, не отходя от него ни на шаг, но не мешая идти, куда ему заблагорассудится. А походить пришлось, потому что держать все яйца в одной корзине было крайне неразумным решением. Карл же любил думать, что он полностью разумен и даже беспристрастен. И только когда обе скрижали, удобно проложенные ноутбуком, поместились в рюкзак, он спустился в бункер, где его ждала семья. Должна была ждать. Он понял, что произошло что-то не то, стоило выйти из лифта. Свет в коридоре мигал. В месте, защищенном от советской термоядерной боеголовки, мигал свет. «Мортимер, что происходит?» — крикнул Карл, вскидывая пистолет и одновременно формируя во второй руке экскалибур. Золотой меч вспыхнул во тьме, освещая коридор, и король содрогнулся от увиденного. На стенах и дорогих коврах были кровоподтеки. Металлический привкус во рту, который он изначально принял за обычное проявление железных стен бункера, отдавал кровью. «Мила, ты здесь?» — без особой надежды крикнул он. «Уильям, зачем кричать, если ты и без того знаешь, что тебе никто не ответит?» Голос раздался, казалось, одновременно отовсюду и ниоткуда разом. Карл обернулся, задев клинком стену, после чего лезвие исчезло, оставив глубокую выбоину в броне. «Генри, это ты?» — целясь во тьму, но, не видя противника, спросил король. «Ну конечно, ты. Кому еще тут быть? А я тебе говорил, называй меня М», — услышал он из-за спины и вновь резко обернулся. «Ничего, я тебя привел в семью, позволил стать больше, чем ты есть, отдал тебе на откуп любые средства и связи», — пытался увещевать невидимого собеседника Карл. «И ты отвечаешь мне этим предательством, убийством семьи. Ты жалкая пародия на благородного. Я пожалел тебя, подобрал с улицы словно щенка, дал тебе титул, имя. Не все в этой жизни можно купить. Меня, точно нет. К тому же единственное, что для меня ценно, ты уже принес», — раздался довольный голос, переросший в нервный смех. Карл, наконец понявший, что звук идет сверху, рухнул на пол, поднимая оружие, но когда упал на дорогой ворсистый ковер, его голова уже катилась прочь. Укрывавшийся на потолке монстр легко спрыгнул на пол, подхватив рюкзак, распахнул его, удовлетворенно осмотрел содержимое. 5 есть, осталось последнее, впрочем, пусть принесут сами. Хватит с меня ожидания. М наклонился к телу короля, копируя его лицо и, насвистывая прилипчивую мелодию, направился к лифту. Мы вырвались в последний момент, буквально, и не в последнюю очередь благодаря чистой удаче. Естественно, в Британском музее мы ничего не нашли, но задачу выполнили. Создали еще одну точку напряжения и благополучно свалили до подхода подкрепления у противника. А повезло нам, когда, направляясь к посольскому кварталу, чуть ли не лоб в лоб на нас выехал лимузин дипломатической службы. Сергей выскочил на дорогу, замахав руками, а когда машина остановилась, далеко не сразу, тут же сунул к закрытому окну какую-то бумажку. Удивительно, но сработало как надо. Двери лимузина открылись, и нас чуть ли не силком запихали в машину. Новости безрадостные. Источники во дворце предупредили меня, что король и почти вся его семья, за исключением принца Гарри, мертвы. Пообщавшись с послом, доложил Сергей, все пытаются свалить на нас, допускать этого нельзя, но и выхода особого у нас нет, пока придется утереться и возвращаться домой. В чем дело? Я вижу, что ты хочешь что-то добавить, прошу прощения, но, боюсь, это должно потерпеть до возвращения на родину, ваше высочество, проговорил Сергей, склонившись, что не понравилось мне еще больше. И так понятно, что ситуация отвратительная, но... чтобы до такой степени, чтобы не провоцировать лишний раз противников, мы все переоделись в универсальную одежду, хоть и слишком большую по размеру, вернее, широкую. По росту самое то, но в джинсы могло влезть два меня, спасал только ремень. В аэропорт у нас, естественно, фотографировали, посол даже дал какой-то комментарий про русско-британскую дружбу. Но все это шло фоном. Что вы знаете про убийство короля? Император мертв, что будет дальше? Почему вы бежите из Британии? Вопросы журналистов летели один за другим, но меня совершенно не интересовали. Кто-то натравил нас на британцев, подставил, воспользовался неразберихой и убил королевскую семью. Но хуже всего то, что я чувствовал неладное, но даже близко не мог сказать, откуда придет беда, ведь моей жизни она не грозила. Пока летели в воздушном пространстве бриттов, нас сопровождали три истребителя, горячо желающие сбить нас к чертовой матери. Обошлось. Потом эстафету взяли американцы, и только возле Калининграда их отогнали наши птички. А когда мы сели в аэропорт у Санкт-Петербурга, новости обрушились на меня, словно ведро ледяной воды вылили на голову. Его императорское величество Василий I обнаружен в здании Кремля, мертвым, сообщил встречавший меня лебедь. Приблизительное время смерти, двое суток назад, когда отдавались распоряжения о командировке в Британию, он уже был мертв. Твою мать, выдохнул я, прикрывая глаза. Нужно срочно вывесить пресс-релиз о том, что его убил британский агент. Тогда смерть Карла будет выглядеть, словно мы отомстили. Вероятен крупномасштабный ядерный конфликт. Нет, если мы все выясним. Свяжи меня с принцем Гарри, решил я. Остается только надеяться, что под его маской не скрывается безликий, предупредил лебедь, и по спине пробежали неприятные мурашки. Ведь если не знаешь точно, кто твой враг, им может оказаться каждый. Но хуже всего то, что причина нападения на императора и короля могла быть лишь одна. Их убили, чтобы забрать скрижали. И сейчас они у врага. Все, кроме одной, моей. Глава 21. Вы уж простите, ваше высочество, но у меня тоже убили отца. Так что ваша истерика неуместна, раздраженно проговорил я. Еще раз спрашиваю, вы поймали безликого, знаете, куда он сбежал? Скрижали пропали вместе с ним, вы немедленно выдадите нам всех террористов, что атаковали Лондон. В противном случае мы разорвем с вами любые дипломатические отношения, наложим на вас санкции. Заткнись уже, оборвал я истерику принца. После сегодняшнего радуйтесь, если от вашей страны вообще что-то останется. Ваши деньги ничего не стоят, ваша армия одна из худших в мире, а главное, ваш агент совершил нападение на правителя другого государства. И если вы немедленно не выдадите сведения о его местоположении, мы будем считать это объявлением войны. Если вы посмеете даже заикнуться об этом, мы сотрем вас в порошок. Вы, я понимаю, еще на союзников сослаться, но после удара по флоту США ядерной бомбой, надейтесь, что от вашего островка вообще что-то останется. Наши дипломаты подготовят заявление об объявлении войны, усмехнулся я и откинулся в кресле. А завтра вечером от вас останется только радиоактивный пепел. По моему кивку экран выключили, и сидящий вне поля зрения камер лебедь сокрушенно покачал головой. Понимаю, больше похоже на дворовые разборки, чем на цивилизованный разговор двух европейских лидеров, мгновенно успокоившись, прокомментировал я. Но они пытаются выставить нас виноватыми во всем произошедшем. Если поддадимся и будем вести себя цивилизованно, на нас еще и долги повесит. И все же культура дипломатии потеряна. Сергей Викторович найдет, что высказать на эту тему, вздохнув, ответил лебедь. И у главы внешнеполитического ведомства действительно нашлось что сказать. Дебилы, мля, покачав головой, емко прокомментировал он. Все бы ничего, но после смерти Василия, пропали не только скрижали, но и ядерный чемоданчик с картой кодов, обратил внимание на проблему премьер-министр. Это провал дворянской системы, и наглядная демонстрация ее непреодолимой силы, возразил лебедь. Кто еще в состоянии проникнуть через десяток кордонов, уйти от патрулей и спокойно перебить вначале верхушку нашего государства, а затем и Британии? У вас есть такие умельцы? Нет, мы точно знаем. Скрывать бесполезно, угроза одаренных более чем реальна. Нам придется менять все протоколы распознавания и идентификации. Раз лица можно менять как перчатки, значит, придется действовать в иных рамках, нехотя проговорил Сергей, присутствовавший на совещании в качестве консультанта ГУР. Один одаренный, внешне безоружный, может уничтожить БТР с расстояния в 30 метров. Группа подготовленных одаренных в состоянии справиться с преобладающими силами противника независимо от вооружения. И почему же вы тогда бежали из Лондона? Не без ехидства спросил премьер. А вы бы предпочли, чтобы в процессе мы устроили небольшой геноцид и точно развязали войну, уточнил я. Мы бы предпочли, чтобы вас там вообще не было, но увы. Скажите, ваше высочество, есть ли знак, способный отматывать время назад, спросил лебедь. Нет. По крайней мере, мне о таком неизвестно. В таком случае оставим прошлое в прошлом и перейдем к насущным проблемам. В первую очередь я настаиваю на том, чтобы инициативы императора Василия были продолжены. Все, проговорил генерал. Пусть таких выдающихся одаренных как Безликий мы не встречали, но это не значит, что спецподразделения, состоящие из дворян, не нужны. Думаю, все убедились в их эффективности. Более чем. Подтвердил Сергей, хотя его начальство сомневалось до последнего. Если у них будет такая же подготовка, как у Альфы, антитеррора или спецназа ГРУ, а в дополнение еще и уникальные знаки, они сумеют натворить дел. А контролировать вы их как собираетесь? Недовольно спросил премьер-министр. Экономическими методами, контролем вооружений, а кто будет отвечать за них в случае, если они захотят взять свое силой? Против силы может действовать только другая сила. К счастью, власть в стране принадлежит именно такой силе, спокойно возразил я. Вам, хмыкнул премьер, вы уж простите, молодой человек, ну или ваше высочество, если вам так будет приятнее, но никакой власти у вас нет, как и поддержки в Думе и Сенате. После смерти Баранова и бегства Березова у него не осталось и шанса, а после его собственной гибели, даже говорить ни о чем. То есть вы всерьез считаете, что дворяне, получившие дары и принесшие клятву верности, все бросит и оставит как есть, хмыкнул я, облокотившись о стол, или рассчитываете, что вам удастся всех купить, так, мы возьмем сами все, что причитается, это угроза, откинувшись на спинку кресла, спросил премьер, констатация факта, Безликий ведь не один такой, сами знаете, теперь вы никогда не будете в полной безопасности. Телохранитель, секретарь, служащий, ваша любимая жена, абсолютно любой человек может оказаться маской. А если вы по своей глупости решите объявить дворянское сословие вне закона, тех самых людей, что зачистили большую часть организованной преступности, то создадите такую оппозицию, которая вас сметет волной недовольства. Господа, достаточно угроз. Остановил нашу перепалку глава МИДа. Страна на грани катастрофы. И сейчас не время распри, нужно решать, что делать с британцами. Мы не можем выдать своих бойцов, и отступать не имеем права. Нужно показать силу, с которой им придется считаться, повторил я. Хотите, ударьте ядерным оружием по нейтральным водам, там, где точно никого не будет. Мы и так регулярно проводим тестирование ракетных систем. Особого эффекта это не окажет, обведя всех взглядом, возразил лебедь. Предлагаю вынести на завтрашнее срочное заседание Совета Безопасности ООН вопрос об ограничениях для применения ядерного оружия. С этим и без того все согласны, только вот малые страны не будут считаться с мнением Совета ООН, когда под угрозой их собственная безопасность, ответил премьер. В этот момент раздался настойчивый стук в двери. «Войдите», — приказал я, перехватывая инициативу, и в зал заглянул немолодой уже секретарь. «В чем дело? Прошу прощения». «Срочные новости», чуть поклонившись, сказал мужчина. «Вооруженные силы Турции ворвались на базу НАТО, на своей территории. Идут донесения о том, что они захватили ядерные бомбы, от 20 до 50 штук. Да вы издеваетесь», выдохнул глава МИДа. «Господа, я вынужден вас покинуть. Похоже, ситуация стремительно выходит из-под контроля. Нельзя допустить нанесения ядерных ударов еще и по Турции. Она страна НАТО». Вряд ли они решатся бить по своим, даже с учетом кражи боеголовок. Тем более, что у турков нет стратегических ракет, только авиация, которую вполне могут сбить, прокомментировал Сергей. Отряды одаренных для нейтрализации ядерных угроз. Именно такой была инициатива императора, и я продолжаю настаивать на ее эффективности. Спецназ, действующий на территории третьих стран с санкцией Совета Безопасности ООН, задумчиво произнес глава МИДа. Да, с этим предложением вполне можно работать. Все, мне пора. Удачи всем нам. Думаю, на этом можно закругляться, поднялся премьер-министр. После утери ядерного чемоданчика и поддержки в Думе обратно вы коды допуска не получите. Рекомендую с этим смириться. Так уж и быть, предприятия и наделы останутся за вами, счета тоже, это все мелочи. Но на реальные рычаги власти можете даже не рассчитывать. Это долгий процесс, пожав плечами, ответил я. То, что сегодня было невозможно, завтра станет единственной реальностью. На это министр даже не стал отвечать, просто забрал свою часть делегации, и вскоре мы остались с Лебедем наедине. Он прав, нехотя произнес генерал. Пусть за нами некоторые спецподразделения и части разведки, большая часть теневого бизнеса либо перешла правительству, либо оказалась в руках сторонников премьера. Реальных рычагов власти у нас нет и вряд ли будут. Мы уже провели тестирование по ДНК. Даже если наберем еще 1000 одаренных из повторно инициированных, это капля в море. Как мы уже видим, даже один одаренный в состоянии полностью перевернуть ситуацию, так что не советую опускать руки. К тому же, в отличие от остальных, у нас осталась скрижаль, я продолжу инициацию. И зная о наследственности лет через 20, у нас будет новое поколение дворян, их будет в 3 раза больше, с сохранением генов. Еще через 10 лет, в 5 раз, через 40, если ничего принципиально не изменится, в стране будет от 5 до 10 тысяч одаренных. Вполне достаточно, чтобы собрать целую армию, способную смести страну. Вашими бы устами да мед пить, хмыкнул Лебедь. Нет, ваше высочество, вы совершенно не учитываете повышенные риски смертности в спецподразделениях. К тому же ограниченность знаков играет свою роль. Разве что вы найдете того, кто может лечить или воскрешать бойцов. Вряд ли тут будет воскрешение, а вот лечение на одной из других, вполне возможно, ответил я, понимая, что один этот знак мог бы в корне изменить ситуацию. Только представить, лечение от любых ран, рака, СПИДа. За это политики душу будут готовы продать, не то, что голоса в Думе и Сенате. Оставалась только маленькая проблема, скрижали вначале нужно получить. Ваше высочество, ваш брат прибыл, заглянув в зал, сообщил секретарь. Хорошо, пригласите его, кивнул я, и через минуту в комнату вошел уставший и злой Михаил. Видно, он успел заскочить и переодеться в дорогущий деловой костюм, но его лицо обветрилось и обгорело на солнце, а в волосах виднелись рано появившиеся седые локоны. В чем дело? Ну, кроме того, что мы с тобой остались последние в семье. Ты еще спрашиваешь, после всего произошедшего, какого черта ты поперся к британцам? Захотелось шашкой помахать, как мы теперь от этого отмываться будем? Не знаю, что ты слышал, но это их одаренный убил отца. Спокойно ответил я. Это правда? Тут же повернулся Михаил к генералу. Да, мы прошли по цепочке из тела и обнаружили, что вначале он добрался до одного из телохранителей у того дома, проник в Кремль после одного из совещаний, во время короткого отдыха императора, убил его и, переодевшись в его одежду, подменил на посту. Больше 3 дней он полностью замещал вашего отца, и никто ничего не заметил. Или предпочел не замечать. Вы уверены, что он из британцев? С тем же успехом он может быть американским агентом, или вовсе одним из наших. Откуда у него такое знание русского? Умение притворяться другими людьми, знание нашей внутренней кухни? Негодовал Михаил. Кто ему помогал? Не ты ли? Если бы ему помогал я, то точно не полез бы к островитянам. Да и зачем это мне? Удивленно поинтересовался я. Чтобы занять престол, естественно. Миша, ты хоть и старший брат, но тот еще дуб. Ты скрижаль добыл, а я да, вот она. Так-то по правилам, установленным отцом, победа за мной. Хоть она мне и не нужна. Не нужна, говоришь, это хорошо, потому что ее некому подтвердить. А я, законный наследник престола, первый в очереди. Продолжишь давить, я передумаю просто из вредности и заберу трон себе, фыркнув, ответил я, и глаза брата полезли на лоб. Погоди. Ты что, не шутишь? Ты не собираешься становиться императором? Нет. На кой ляд мне это надо? Ты думаешь, сидеть тут так приятно? Выгнув бровь, поинтересовался я. Сейчас просто тяжело, из-за кризисной ситуации, а вскоре станет еще и до остервенения скучно. Если работать, а не страдать фигней, конечно. Хочешь сказать, что добровольно уступишь мне престол? Так, он и без того принадлежит тебе, я бы вообще предпочел лежать на пляже и бездельничать. Ну, может, в бадминтон играть, волейбол, серфинг, загорать не с лопатой в руках, как некоторые, а на шезлонге, и любоваться девушками, мечтательно проговорил я. Так что если ты и в самом деле этого хочешь, нет проблем, возьми трон, с одним маленьким условием. И каким же, мгновенно напрягшись, спросил Михаил, объедини наши фракции в Думе и Сенате. Мы тебе поможем, чем сможем, я поручусь перед дворянами, прошедшими подготовку, а затем уже, при поддержке большинства, устроим коронацию. Если ты будешь за меня, а не против, проблем не будет. На самом деле большая часть промышленников и нефтяников на нашей стороне, тут же ответил Михаил. Я понимал, что рано или поздно этот момент настанет, ты слишком быстро шел к вершине, так что начал заручаться их поддержкой еще полгода назад. Ну вот, раз тебе это по душе, занимайся, отмахнулся я. Мне хватит и группы компании «Березова». Хорошо, я все сделаю. И спасибо, брат, я этого не забуду и никогда тебя не разочарую, торжественно пообещал Михаил. Я на это ничего говорить не стал, тем более что слова тут были излишни. Если ему моча в мозг ударит, придется по голове бить, чтобы привести в чувство. Но раз он сознательно шел к политической власти и в самом деле готовился, если он реально этого хочет, кто я такой, чтобы спасать его от тонн бумажной работы? На следующий день в ООН прошло большое совещание Совета Безопасности. Вначале была открытая сессия, затем закрытая и вновь с допуском прессы. А когда все закончилось, министры иностранных дел сразу нескольких стран выступили с общим заявлением. Первое. На базе Института миротворцев будет создан спецотряд, занимающийся контролем за оружием массового поражения. Этот орган будет отвечать за нераспространение оружия на территории стран, не входящих в список ядерных держав на данный момент. Второе. Общим решением Совета Безопасности ООН было принято положение о немедленном разоружении и возврате ядерных боеголовок ряда стран, которые получили их в ходе недавних военных конфликтов. В случае, если они не сделают этого добровольно, ООН выдадут мандат на применение силы. Третье. В связи с кончиной императора России Василия I и короля Англии Карла III будет создан общемировой реестр лиц, обладающих паранормальными способностями. Простые заявления подействовали лучше атомной бомбы, особенно эффектным стало третье. ООН признала существование в мире одаренных, это был шок. Миллионы репортеров тут же начали строчить статьи в газеты, снимать репортажи, выуживать из хроник видео самого сомнительного содержания. И в тоннах мусора, вроде битвы экстрасенсов или записей Кашпировского, то и дело проскакивали реальные кадры с применением знаков. А учитывая, что теперь не было никакого смысла скрываться, я решил продвигать дворянство еще и через этот инструмент. Собрал бойцов, готовых к публичной работе, сам дал несколько интервью, показал на полигоне свои возможности. Ну и Саню подставил, который от камер сбежать не мог. Наташа рядом с новой звездой просто сияла. Единственное, кого я старался не выпячивать, чтобы не обострять ситуацию, это Аня. Мы теперь спали вместе, встречаясь каждый вечер, и даже иногда находили в себе достаточно сил, чтобы не просто рухнуть в кровать, а еще и заняться любовью. И только одно меня выбеливало до глубины души, Безликий пропал. Британская разведка не спешила публиковать реальные записи, но через пару дней после заседания в СБН, со мной связался принц Эндрю, получивший звание вице-адмирала и защитника короны. Он передал нам достаточно сведений, чтобы убедиться, Карла III и в самом деле убил Безликий, после чего забрал скрижали и скрылся в неизвестном направлении. Найти его не удавалось ни одной разведке мира. Увы, он объявился сам. Неожиданно, как и всегда, в самый неподходящий момент, когда в народе внезапно начало копиться недовольство на одаренных. Вернувшись домой в летний дворец, я увидел на столе записку, от содержания которой кулаки сами сжались до белизны. Она у меня. Прилетай на Кипр, один, завтра. Иначе она умрет. И камень не забудь. Глава 22. Это было словно гром среди ясного неба. Стараясь сохранять спокойствие, я позвонил на телефон моей девушке, затем проверил маячки и, обнаружив нормальный сигнал, позвонил ее заместительнице Наталье. Демина дошла до кабинета и нашла оставленный мобильник Ани и привязанную к столу 13-ю, без сознания и с явными следами операции. Похоже, в обезьяну вживили маячки, которые раньше были в Ане. Дал Наташе указание отвезти питомца к ветеринару и заставил прочитать последние сообщения с телефона. Увы, ничего, что могло раскрыть похищение, только время последнего исходящего звонка, пару часов назад. Немедля подняв охрану, я выяснил, что за это время на Кипр из Санкт-Петербурга и Москвы вылетело 4 самолета, включая один частный лайнер, уже покинувший территорию России. Учитывая, что пилот его не отвечал на вызов, можно было не сомневаться, Аня на борту этого самолета. «Мне нужно на Кипр, сегодня», — сказал я Лебедю, показав записку. «Мы подготовим команду». «Нет, у него явно есть сообщники и наблюдатели в аэропортах Кипра, а возможно, и в правительстве острова». Отмел я эту идею. «В данном случае честность нам на руку. Тем более, что у него остальные 5 скрижалей, а значит, поймав его, мы сумеем многократно усилить нашу страну». «Нет, так нет», – пожал плечами Лебедь. «Но на мой взгляд, это слишком рискованно. По крайней мере, оставьте скрижаль брату». «Нет, не вариант. Скорее всего, Безликий в состоянии отличить оригинал от любой подделки», – возразил я. «Да, это ставит нас в уязвимое положение, но придется разыграть этот козырь, чтобы получить все. У нас не лучшие отношения с Турцией, они однозначно пошлют своих спецов. К тому же об операции могут узнать и другие страны. Поэтому никакой операции не будет, я полечу один, неофициально, по подложным документам», быстро перечислил я. «От вас мне нужно только содействие, чтобы никто не знал, что я отбыл. Ну и бумаги. Больше я никому не могу это доверить. Даже друзьям», усмехнулся Лебедь, а затем потер лоб. «Ладно, я все сделаю. Встретимся в аэропорту через 2 часа». Генерал не подвел. Правда, сам не приехал, а прислал человека с пакетом документов на мое лицо, билетами с отмеченным местом, деньгами в разных валютах и разрешением на ношение оружия. Апс, ставший почти родным, снова отправлялся в поездку вместе со мной. А еще через 15 минут я уже сидел в самолете. Мы сели в аэропорт у Ларнака через 7 часов. Несмотря на кризисную ситуацию, я чувствовал себя вполне спокойно. Благодаря оружию в опечатанной кобуре и полному набору знаков, которые я отработал до автоматизма. А главное, пониманию, что пока Безликому что-то от меня нужно, я буду жить, как и Аня. Кипр встречал нас душной жарой раннего утра. Даже ночь не приносила тут облегчения, и я похвалил себя за то, что успел выспаться в самолете. Но стоило пройти пропускной пункт, как я оказался предоставлен сам себе без четкого понимания, что делать дальше. Остров немаленький, по сведениям, которые я подчеркнул из краткой выжимки, на нем проживало около 1 000 000 человек. При этом лишь в 18 поселениях было больше 10 тысяч человек. То есть жители были довольно сильно раскиданы по территории, около 100 на квадратный километр. А учитывая горы, искать в таком месте Безликого было совершенно бесполезным занятием. Только вот я был уверен, он сам меня найдет. Оставалось лишь выжидать и не скрываться. Что я и сделал, заняв удобное для наблюдения место в одном из ресторанов возле аэропорта. Сидел специально так, чтобы меня было видно с любой точки, и при этом сам наблюдал за прохожими. Не прошло и 3 минут, как ко мне подбежал какой-то мальчишка, лет 10, и бросил на стол бумажку. Даже не разворачивая ее, я уже догадывался о содержимом. «Оставь скрижаль в 100-й камере хранения аэропорта и уходи». Я хмыкнул, но поднялся. Ловушка и весьма очевидная. Правда, сейчас у меня не оставалось выбора, кроме как попасться на крючок. Можно лишь надеяться, что за скрижалью он явится лично, и тогда я сумею его перехватить. Естественно, он тоже дураком не был, иначе бы столько не продержался, но я позволил себе потратить достаточно времени, чтобы подготовить встречу. Начало от самого входа в аэропорт. Никакой суеты, просто несколько систем видеонаблюдения срезало серпом. Убедившись, что охрана всполошилась, прошел дальше к камерам хранения и повторил трюк, урезав поле зрения до камеры с нужным номером. Довольно объемный, чтобы в нее можно было спокойно разместить большой туристический чемодан. Скрижаль влезла бы туда без проблем, но у меня была другая задумка. Большой сверток с фальшивым камнем едва влез поперек камеры, а вот вынуть его оттуда не представлялось возможным, только если применить сумму. Убедившись, что все надежно, я вышел из аэропорта и сделал вид, что возвращаюсь на место в кафе. Каков риск, что Безликий взял со скрижали отца именно знак подпространства? Не нулевой, но и не очень большой, там было достаточно полезных символов. Оставил ли я все на самотек? Конечно, нет, в ткани, кроме каменной таблички, был завернут маячок, только вот он не понадобился. Минут через 10 совершенно другой парень подбежал ко мне, оставив 2-ю записку. «Достань скрижали из хранилища и передай посыльному на парковке. Без фокусов, иначе она погибнет. Сделаешь все как нужно, получишь свою любовь в целости и сохранности». Спорить с бумажкой было бесполезно, так что я вновь отправился в камеру хранения, открыл ее, забрал груз и направился на закрытую парковку, находящуюся в здании аэропорта. И стоило мне выйти, как тут же подкатил серый, битый жизнью форт, из окна которого мне прямо в лицо смотрел ствол. Мужчина чуть ниже среднего роста, худой, в какой-то цветастой рубахе-гавайке. Он что-то кричал, размахивая стволом. Я же оглядывался по сторонам, выискивая наблюдателя. Камеры были только возле выхода и выезда. И в самом деле, куда ты с острова денешься, а вот свидетелей я не заметил. Да не нервничай, уже сажусь, ответил я и, распахнув дверцу, забрался на переднее сиденье. От такой наглости бандит даже растерялся, а когда вновь попробовал заорать, я схватил ствол, заблокировав спусковой крючок пальцем и, вывернув оружие, кинул его под ноги. Вместо этого достав АПС, вряд ли ты меня поймешь, но поехали, несколько раз махнув ладонью вперед, сказал я. Тот попробовал возмутиться, но получив чувствительный тычок под ребра, захрипел и решил ретироваться. Нет, я же не знаю, куда ехать, так что ты за рулем. Поймав его за плечо, я вытянул ремень безопасности и пристегнул его. При этом сам ремень был такого вида, будто им вообще никогда в жизни не пользовались. Убедившись, что водитель никуда не денется, я по максимуму откинув спинку кресла и опустился ниже, так чтобы меня не было. После чего еще раз ткнул стволом под ребра и махнул ладонью. Универсальная система жестов и мотиваций всегда помогает и понятна любому человеку. Ничего сложнее, правда, ей не объяснить, но для общения под дулом пистолета хватает с лихвой. Каждый раз, когда водитель притормаживал, я просто прижимал ствол пистолета к его боку. Светофоры тут были редкостью, так что остановку я заметил заранее, и только поэтому успел среагировать до подступившего чувства опасности. Еще до того, как машина остановилась, я распахнул дверь и кубарем выкатился на обочину, примяв сухую траву. В последнюю секунду заметив, как меч рассек автомобиль напополам, полупрозрачное золотое лезвие, не встречая преграды, с одинаковой легкостью разрезала и легкую крышу, и каркас, и водителя вместе с сиденьем. Я предупреждал тебя, мальчик, отдал бы ты фрагменты и остался жить, со своей приматкой, пока у вас еще было время. Последний шанс, стань нашим верным рабом и тебе позволит жить. Не знаю уж, в самом деле он решил поговорить или пытался отвлечь внимание, меня это не особо заботило. Отпрыгнув в сторону, я пропустил еще одно лезвие над головой. У меня в арсенале этого знака не было, но во время тренировок приходилось иметь с ним дело. Я примерно знал, сколько времени требуется на его создание и какие движения для этого нужны. Знал, а потому чуть не лишился головы, когда все правила начертания знаков были нарушены. Урод бил одним мечом за другим, без перерыва, и совершенно не заморачивался с выведением символа. Взмах, и в воздухе возникает золотое лезвие, рубящее все на своем пути. Еще взмах, и кусок склона начинает сползать, лишившись связи с остальной горой. Оставалось только достать из-под пространства весь заготовленный арсенал и расправиться с придурком. Да только с ума как назло не реагировала. И это было странно. Лишившись возможности достать гранаты и ружье, мне приходилось скакать из стороны в сторону, словно кузнечик, пригибаться и уворачиваться, чтобы не оказаться нашинкованным на неровные дольки. Но я сумел выгадать секунду и во время очередного замаха создал щит, прикрывшись исполинским сиянием. Два символа столкнулись в воздухе и мой выдержал. Что-то вы все же выучили, но это тебя не спасет, обходя остов машины, сказал Безликий. Чуть сменил стойку, из кончиков его пальцев сорвалось копье. Интуиция вновь запоздала, но я и без нее понял, что меня собираются прикончить. Золотистый наконечник вспорол щит и едва не прибил меня к дереву. «Хватит прыгать, ничтожество, сражайся!» — рявкнул враг, отводя руку для удара. Я вновь создал щит, но вместо того, чтобы принимать на него чужой знак, прыгнул в сторону, пуская в дело АПС. Пистолет изверг короткую очередь, и я мог поспорить, что все пули легли прямо в грудь Безликого, только ни одна не достигла цели. Буквально в сантиметре от его тела возникло сияние, очертившее доспех. «Отсталые, бесполезные твари, вы отказались от нашего правления, но за тысячи лет не сумели обрести даже капли могущества», — с ухмылкой произнес мужчина. «Ничего, после того, как я убью тебя, врата откроются, и ваша цивилизация вновь займет свое истинное место, безмолвных рабов. Много болтаешь», — отскочив в сторону, я выстрелил несколько раз, но не по врагу, а по бензобаку в задней части Форда. Увы, пули у меня не зажигательные, так что пламени не было, впрочем, я рассчитывал на иное. Схватка не прекращалась ни на секунду. Поняв, что не может достать меня копьем, Безликий начал закидывать меня мечами, рубя на уровне пояса, чтобы не присесть, не перепрыгнуть. Я же умудрялся отходить, прикрываясь щитом, и время от времени стрелять в ответ, целясь в голову и конечности. Все было напрасно. Туловище врага надежно закрывал невидимый доспех, на руках и ногах при попаданиях появлялись золотистые браслеты, и даже на голове оказался шлем, абсолютно непробиваемый не только для пуль, но и для символов. Я трижды сумел ответить и даже перехватить инициативу, вначале отбросив врага дланью и сразу отправив к нему серп. Но противник легко сумел отбить мое зубчатое лезвие рукой, лишившись на мгновение наруча. Увы, пока я создавал новый серп, он тоже восстановил целостность доспеха. «Тебе никогда не победить, видя мою беспомощность», — проговорил Безликий. «Мы создали для вас примитивные символы, потому что даже ваши жрецы и правители не были способны на большие. А мы, истинные хозяева этого мира, владеем языком богов по праву рождения. Встань на колени и служи. Так, вы не боги, лишь жалкие подобия», — громко сказал я, демонстративно ухмыльнувшись, и на удивление это сработало. Забыв об осторожности, враг ринулся на меня, размахивая золотым мечом, да с таким остервенением, что мой щит не выдержал и лопнул. Я не успевал создать новый, и враг победно усмехнулся, занеся оружие для финального удара. И в этот момент я щелкнул пальцами. «Глупец!» — презрительно скривился Безликий, когда искра пролетела мимо, а в следующую секунду его окутал взрыв. Пары бензина, на лужу которого я вывел врага, вспыхнули по велению моей воли и с громким хлопком отбросили его в сторону. Не давая твари опомниться, я зажал спуск, и удлиненная обойма автоматического пистолета Стечкина опустела в одно мгновение. Больше 20 пуль смертоносными пчелами вонзились в тело врага. Некоторые застряли в оставшихся элементах доспехов, но я хорошо запомнил сияющие области, и половина пуль вошла в места без защиты. Ведь как бы ни была непробиваема золотистая броня, она была сделана несколько тысяч лет назад, когда скорострельного оружия не было и в помине. Это был не полный рыцарский латный доспех, в котором под первым слоем скрывался второй, а все щели были закрыты кольчугой или щитками. Нет, это были отдельные элементы, почти не связанные между собой. Отдельно кираса, отдельно поножи и наручи. Шлем, не закрывающий лицо и шею. Одна пуля вошла ему прямо в лицо, пробила переносицу и выбила левый глаз. А когда он прикрылся рукой, правый бицепс разорвало в клочья. Безликий умудрился создать щит, прикрыть верхнюю часть туловища, и остаток обоймы ушел в бедро. За секунду я изрешетил его так, что будь он обычным человеком, не выжил бы. Вот только он в очередной раз доказал, что не человек. Между нами вспыхнул золотой купол, полностью отрезавший Безликого от внешнего мира, а враг начал меняться, сбрасывая человеческую кожу и совершенно меняя облик. Нарушая все законы физики, он обрастал мышечной массой, увеличивался в размерах и быстро зеленел. Не прошло и минуты, как вместо человека под коконом замер на одном колене зеленокожий гигант с ярко выраженным подбородком и двумя зрачками в каждом глазу. «На колени перед вашим богом!» — прогрохотал он. «А я за тебя не голосовал!» — с ухмылкой ответил я, перезарядив АПС, и подготовился к бою. Как выяснилось через секунду, недостаточно. Знаки изменились в корне и сыпались на меня словно из рога изобилия. Ему даже двигаться не нужно было. Сложив руки на груди, он создал в одной ладони скипетр, а в другой цепь. Золотой свет сконцентрировался и померк, а предметы воплотились в реальность. После чего на меня обрушились десятки копий. Первый же выстрел увяз в золотом куполе. Щит лопнул за секунду, не выдержав напора. Искра стекла по броне яркой вспышкой, и только серп сумел на мгновение перекрыть противнику атаки, впившись в его защиту и заставив активировать оборону. Вряд ли это можно было считать уязвимостью, но радовало, что враг хотя бы не может одновременно атаковать и защищаться, либо держать купол, либо поливать меня градом из копий. Отходя к скалам, я остро пожалел, что не взял с собой группу прикрытия. Будь у меня человек 30, можно было просто задавить его, постоянно атакуя с разных сторон, он бы из-под купола даже выбраться не смог. Ну или огнемет, химическую гранату, дымы. Вот только ничего этого у меня не было. Мою сумму заблокировало, хотя остальные символы действовали нормально. Оттащить в рюкзаке. Чужая страна, нехватка времени, недооценка врага. Все играло против меня, но на моей стороне было нечто куда весомее. Опыт, тысячи прожитых жизней, миллионы убитых тварей. Я сворачивал шеи монстрам куда внушительнее этого, а то, что он назвался богом, ну так ему же хуже. Именно для убийства подобных существ меня и призывали. Я убийца богов, и ты, тварь, посмел испортить мой отпуск. От такого высказывания Безликий даже растерялся на мгновение, закрылся куполом, когда я начал стрелять раз за разом, сокращая дистанцию, но не сдвинулся ни на сантиметр. В глазах его читалось удивление и непонимание, что происходит. Ведь, по его мнению, я действовал строго против логики. Обладая дальнобойным оружием, лез вперед против врага в два раза крупнее себя. «Я размажу тебя, букашка!» — рыкнул монстр и, когда очередная пуля вонзилась в купол, развеял его, одновременно создавая над головой сразу десяток мечей. Они должны были изрубить меня в фарш, пронзить сразу с нескольких направлений, но вместо того, чтобы отступать или пытаться увернуться, я прыгнул вперед, преодолевая последние метры, и оказался прямо у него под ногами. Он тут же попробовал меня пнуть, но лишь обдал волной воздуха, когда я прошмыгнул ему за спину и выпустил несколько пуль в упор, две в туловище. Бесполезно опять доспех, в шею. Стальной клюв вспорол шкуру гиганта, но завяз в плотной коже. Но он это почувствовал, вскрикнул, дернувшись и резко развернулся, попытавшись ударить меня скипетром. Не будь я готов к такому повороту событий, он бы размазал меня своей золотой палкой, а в следующее мгновение на каменистый склон обрушилась длань. Безымянный не стал мелочиться. Знак раскрошил камни, между которыми я успел рухнуть, превратил обломки автомобиля в лепешку, асфальт покрылся трещинами и скривился. Но хуже всего было другое. Я потерял инициативу, и над моей головой начали появляться копья. Было ясно как день, стоит одному знаку исчезнуть, и остальные пронзят меня, пригвоздив к склону словно муху. Я сработал на опережение. Моя собственная, пущенная в щель между камнями длань ударила по ноге зеленого, заставив его пошатнуться. Концентрация врага сбилась, и лезвия полетели мимо. Не теряя ни мгновения, я отскочил в сторону и ударил серпом, метя под колено, и одновременно зажал спуск, выпуская последние патроны прямо в лицо монстру. Он среагировал мгновенно, закрылся щитом, но серп вонзился сзади, вскрывая его ногу своими золотыми зубьями. «Нет!» — взревел гигант, рухнув на одно колено. «Нет, сдохни!» Оскалившись, выдохнул я, метя знаком в шею, но Безликого окружило золотое сияние, а в следующее мгновение он подпрыгнул на одной ноге и в светящемся коконе полетел от меня к вершине горы. «А ну, стой, трус!» — крикнул я, бросаясь в погоню. Не сводя глаз с противника, я тем не менее умудрился, наконец, понять, где нахожусь. Обломки деревянных перил, сложенная лестница, ведущая вверх по склону, валяющиеся таблички на нескольких языках, включая русский. Похоже, усопший водила довез меня до какого-то туристического объекта. И судя по разрушениям, Безликий здесь что-то искал. А когда я поднялся бегом выше, стало понятно, что он нашел то, что хотел. Меж руин зияла идеально ровная каменная площадка. Судя по оползням и царапинам, очищенная буквально несколько дней назад, может, даже вчера, 5 из 6 постаментов по краям было занято скрижалями, а в центре на алтаре лежала растянутая веревками Аня. Глава 23. Естественно, он не собирался исполнять обещание. Теперь это стало очевидно, ведь таким тварям непонятна концепция чести по отношению к тем, кого они считают низшими. Я с подобным сталкивался не раз. Боги соблюдают свои клятвы лишь по отношению к более сильным или равным, пока не превзойдут или не договорятся с другими, чтобы ударить вместе, желательно в спину, так чтобы им не могли ответить. И сейчас он явно планировал избавиться от меня, раздавить как букашку, а затем использовать Аню для завершения ритуала. Какого? Сейчас для меня это не имело значения. Я не собирался его допускать. На площадку я успел вскочить за мгновение до того, как между пьедесталами возникла золотая стена, покрытая письменами и отрезавшая нас от остального мира. Назойливые насекомые. Взревел гигант, обрушив на меня длань. Но символ не сумел меня раздавить, напоровшись на ограждение, я же успешно скользнул в сторону и ударил серпом. Да-да, по тому самому месту. О, а ты, оказывается, мужик. Был, со смешком заметил я, когда враг взвыл, хватаясь за пах ладонями. Искра в глаза, он успел отвернуться, и знак прошел по шлему. Серп он принял на браслет, закрывавший предплечье. Еще серп. Противник, сжавший губы в тонкую линию, закрылся в купол, но именно этого я и добивался. Подбежал к алтарю и одним движением распорол веревки, сдерживающие Аню. Не хватало еще, чтобы этот урод в процессе успел убить девушку. Та едва сдерживала слезы радости, попыталась вскочить, но ноги ее не держали. Выдернув кляп, я коротко поцеловал ее и сунул за алтарь. «Сиди здесь, увидишь, что идет, смещайся на противоположную сторону». «Поняла, не смей проигрывать». «Никогда», — с улыбкой ответил я, выходя к врагу. «Ну что, пора заканчивать». «Именно», — проговорил он, но вместо того, чтобы атаковать, вновь замер, скрестив руки на груди и не отпуская защитного купола. Из уст гиганта полилась непонятная речь, но каждый слог бил, словно ударная волна от взрыва. Меня шатало, пришлось создать щит, чтобы удержаться на ногах, и только из-за этого я не сразу понял, что происходит. Символы на скрижалях активировались один за другим, загораясь золотым светом. Я ударил по противнику серпом. Раз, другой. Его защита заискрилась, но выдержала, а речь все ускорялась. Символы на скрижалях будто ожили, начали сползать по постаментам и устремились в центр, к алтарю. Воздух стал тяжелым и давящим, пахло озоном и пепелищем. Стало очевидно, что драться со мной он не собирается. По крайней мере, честно, что он там говорил. Открыть врата – очевидный напрашивающийся вывод, чтобы призвать армию себе подобных. «У тебя ничего не выйдет, последние скрижали у тебя нет», – крикнул я, и в этот момент по пустующему постаменту тоже начали спускаться символы. А затем он достал прямо из воздуха мою скрижаль, и я понял, что на ней горит больше половины знаков. Я сам принес ему недостающую деталь, но раз так, я ударил по ней серпом. Помнил, что стрелять и даже взрывать ее бесполезно, но вот символы действуют. И оказался прав, ведь на камне осталась глубокая борозда. Еще удар, пара символов была перечеркнута царапиной, но они все равно светились. Он рассмеялся, закрываясь куполом. Неужели бесполезно? Отвлекшись на мгновение, я увидел улыбку на сосредоточенном лице твари. Похоже, гигант уже праздновал победу. Я никак не мог ему помешать. Скрижали оказались лишь ключами, сам он закрылся непроницаемым куполом. И даже разрушение площадки не имело никакого значения. «Почти. Аня, в сторону!» — крикнул я, а затем создал гигантский серп, обрушившийся на алтарь. Камень выдержал, но по нему побежала глубокая трещина. Ни медля ни секунды, я ударил еще раз, а затем еще, пока ложе не раскололось на две неровные половинки. «Не смей!» — взревел зеленокожий, увидев, что я собираюсь продолжать. Его речь сбилась, но я даже не подумал останавливаться. Серп выбил искры из воздуха. Куски алтаря разлетелись от возникшего в середине площадки золотого купола, а под ним я увидел шестиугольный шип обелиска, смотрящего в небеса. Но сейчас было неважно, главное, урод перенес защиту и понял это уже после того, как я создал очередной знак. Длань ударила его по поврежденному колену, выбивая в сторону и заставляя опустить руки в попытке удержаться на ногах, а скрижаль вылетела из его лапы. Я тут же прыгнул вплотную, едва разминувшись с золотым скипетром. Враг со стервенением ударил цепом, расколовшим камень тремя своими главами. Я же поднырнул под руку и запустил ему искру прямо в глаза. Взвыв от внезапной боли, гигант отшатнулся, инстинктивно пытаясь прикрыться, и тут же получил серпом под колено. Я окончательно перерубил ему сухожилие, заставив рухнуть. Но в последнее мгновение он умудрился вонзить в камень жезл, не упав, а лишь встав на одно колено, на которое я тут же вскочил, как на козырек подъезда, подтянулся и, оказавшись в непосредственной близости, создал серп максимального размера. Начертание заняло у меня почти секунду, и враг успел среагировать, ударив меня цепом. Сломанные ребра ожгло нестерпимой болью, меня швырнуло в золотую стену, откинув на несколько метров, и чуть не размазала. Подскочившая Аня успела поймать меня у самого пола, не дав упасть. Но с моего лица не сходила кровожадная улыбка. Ведь я успел первым. Двухметровый серп вскрыл своими зубьями шею твари. Из рваной раны, достигшей позвоночника, хлестала потоками зеленая кровь. Гигант безуспешно пытался сдержать ее ладонями, но жизнь утекала у него между пальцев. «Я победил», — хрипя и булькая проговорил безликий. «Вы все сдо». Договорить я ему не дал. Длань прижала врага к полу, а следующий за ней серп, словно ржавой кривой пилой, отчекрыжил голову, покатившуюся по каменной площадке. «Он же мертв, почему символы не гаснут?» — спросила Аня, поддерживающая меня под руку. «Не знаю», — честно ответил я, поджав губы. И дело было не в боли от поломанного тела. Золотые стены, начав покрываться символами, вначале потеряли прозрачность, дойдя почти до желтого цвета, а затем начали стремительно бледнеть, а за ними виднелся совершенно другой мир, уходящие к небесам обелиски, величественные пирамиды, диковинные существа и големы с сияющими глазами. Но что хуже всего, армия зеленокожих гигантов, готовящаяся к вторжению, тысячи и тысячи уродов, наподобие того, которого я только что прикончил, и я ничего не мог с этим сделать. Ровным счетом, я мог разрубить скрижали, разрушить алтарь, разбить на куски каменную площадку. Золотые символы продолжали струиться по воздуху. Жертвенная кровь гиганта пузырьками вплеталась в их узор, усиливая божественные символы. «Хранитель, ты обещал мне мир без апокалипсиса!» — закричал я, вкладывая всю ярость души. «О ком ты говоришь?» — ошарашенно уставившись на меня, спросила Аня. «Я отдал за это все свои силы, не обращая внимания на ее слова», — продолжил я. Пожертвовал тебе тысячи лет службы, смотри на меня, смотри на то, что происходит, и не смей отворачиваться, это цена твоего слова, это твоя благодарность. Ванечка, ты чего, проговорила девушка, жалостливо погладив меня по голове, но как раз в этот момент в голове вспыхнуло осознание, он не мог поступить иначе, баланс должен быть соблюден, никаких сил, никаких стремлений, никакой миссии по спасению. Только так, иначе бы этот мир скатился в войну хаоса и забвения, и за краткое осознание, за крупицу понимания языка древних, тоже придется заплатить свою цену, но я был к этому готов. Пиктограммы обретали не только прикладное действие, но и имя. Имена складывались в смыслы, символы начали появляться под моими пальцами один за другим, создавая фразы и предложения, они вплетались в узоры на стенах, встраивались в саму суть нашего мира, и гиганты, наблюдавшие за представлением, с предвкушением ринулись ко мне. Зеленокожие били своими скипетрами и булавами по прогибающимся золотым стенам. Из верхушек пирамид ударили лучи, каждый из обелисков, насколько хватало глаз, сиял символами зачарованными жрецами. Они жаждали появиться в нашем мире, они влили в этого все силы до последнего, и не было ни одного шанса, чтобы этого не произошло. «Вы сами этого хотели», — усмехнулся я, заканчивая начертание. Золотые стены лопнули, расширившись и уйдя к горизонту. Мир словно подмигнул и неуловимо изменился навсегда. Я впустил эту силу, послужил мостиком между ней и скрижалями. И тысячи строений древних, их великие пирамиды, рвущиеся к небесам башни и обелиски прорвались в наш мир. Их буквально всосало вместе с поводками золотого света и символами. Единственное, что я смог сделать... чуть подправить алгоритм, изменить несколько строк в гигантском начертании, самую капельку, ведь все строения, големы и сокровища перенеслись в наш мир, а их хозяева остались снаружи, в идеально ровной, лишенной жизни и построек пустыне. Я отсек разумную жизнь, оставив ее в том мире, и теперь зеленокожие гиганты, чьи образы бледнели на глазах, в ярости и ужасе бились в золотые стены, на фоне гладкой пустой равнины. Пока совершенно не поблекли и не исчезли, окончательно разорвав связь между мирами. Ведь все их устройства, скрижали, обелиски и прочее теперь находилось у нас. Ну почти у нас. Ведь, как я и сказал, за все приходится платить. Эпилог. Заемная сила хранителя, божественная искра, позволила мне изменить алгоритм переноса, и по всей планете начали появляться руины древних. Но я это просто знал, а не чувствовал. Ведь платой стало то, что все вокруг обелиска, скрытого под алтарем, оказалось полностью изолировано от остального мира, или скорее, перестало быть частью этого мира, выделившись в отдельную область, окруженную золотыми стенами. Первые пару лет пришлось несладко. Отрезанный от остального мира Кипр не мог обеспечить себя даже самым необходимым. Заключенный в шестигранник, с длиной ребра в 125 километров, он оказался предоставлен сам себе, а миллион жителей далеко не сразу понял, как жить по-новому. Внутри гексагона не работали божественные знаки, и, наверное, это было даже в плюс, ведь после непродолжительных конфликтов людям пришлось договариваться и выстраивать свою жизнь заново, а кто в точности знал, как именно организовать оплот человечества посреди ничего. Пришлось объединиться с русскоязычной и греческой диаспорами, захватить власть и организовать безотходное производство, примитивное, но достаточное, чтобы люди не умирали от голода и нехватки элементарных лекарств. Мы даже заново изобрели пенициллин. За год я возглавил Русский Союз, за два стал бургомистром. Через четыре меня признали правителем всего острова, а спустя пять лет на острове, Наконец, воцарился мир, ведь даже самые отчаянные головы поняли, что вырваться с него ни у кого не выйдет. И тогда я позволил себе уйти на покой, чтобы наслаждаться жизнью с женщиной, которую любил, долгой и счастливой, простой жизнью, ловить рыбу в море, выращивать виноград, растить детей и нянчиться с внуками. В ней было все, и печаль, и радость, невзгоды и моменты счастья. Но мы с Аней прожили ее до конца, и тогда, ну ты же сам мечтал лежать на пляже и ничего не делать, проговорил старик с седой бородой, присевший на шезлонг по соседству. Хотел отпуск, вот он, или ты чем-то недоволен? Нет, я прожил долгую и счастливую жизнь, искренне улыбнулся я. Так уж вышло, что я пережил свою жену. Хоть мы и обещали умереть в один день, но после почти 100 лет вместе время потеряло свое значение, а тело на этот пляж меня привели правнуки, чтобы насладиться морским бризом в последний раз. Я чувствовал, что смерть приближается, всегда чувствовал. Просто сегодня она была желанной гостьей. «Значит, мой долг перед тобой закрыт?» – жестко спросил хранитель. «Да, пожалуй, я достаточно отдохнул», – слабо улыбнулся я. «Хорошо, ведь тебе придется вернуться и доделать то, что начал. Опять в крепость между мирами?» «Нет, хоть им тоже досталось», – недовольно поморщился хранитель, достав бубен. «Я приготовил тебе последний подарок. Позволю тебе спасти сына. Мои дети здесь, и они уже глубокие старики. Тебе ли не знать, что наша война бесконечна, а время относительно?» Спокойно ответил хранитель. «Там, снаружи, в этом мире, у тебя тоже был сын. Помнишь такую девушку, Катю? Просто ты не успел узнать о ребенке. Ты ведь шутишь, верно?» Мрачно спросил я. «Нисколько. Я могу перенести тебя в новое тело, позволю родиться, вырасти и накопить сил. Или обменяться с сыном. Он очутится здесь, в молодом теле, а ты там, за миг до гибели. Выбирай. Ты знаешь, я никогда не боялся опасностей. И если есть возможность спасти мою кровь, чем мне придется заплатить? Всем. Ты оставишь здесь свою память и способности, начнешь с чистого листа, но твоя душа найдет путь, как и всегда. Готов, как и всегда», — повторил я за ним и кивнул. «Добро пожаловать в строй, палач», — усмехнулся хранитель и поднялся с шезлонга, растворившись словно мираж, когда с губ старика сорвался последний вздох. А где-то в хабе меж миров, на бывшем Кипре, испуганный паренек оглядывался по сторонам, ошарашенно смотрел на 4-полосную автомагистраль, по которым ехали лошади. Я же открыл глаза в другом месте и времени, чтобы через мгновение услышать резкий визг шин. Конец книги.